Дракула. Роман. Последовательность, в которой представлены эти бумаги, станет понятной по мере их прочтения. Все ненужное опущено, чтобы эта история, сколь бы невероятной она ни казалась по современным меркам, выглядела как бесспорный факт. Здесь нет ни слова о прошлом, в отношении которого можно заблуждаться, но все отобранные свидетельства зафиксированы по горячим следам и отражают точку зрения и меру понимания участников событий. Глава первая. Дневник Джонатана Харкера. Стенографическая запись. 3 мая. Бистрица. Бистрица, как указывает энциклопедический словарь, вышедший только десятилетием позже романа, это главный город венгерского комитата Бистриц-Нашот, Трансильвания. Выехал из Мюнхена 1 мая в 8:35 вечера и прибыл в Вену рано утром на следующий день. Должен был приехать в 6:46, но поезд опоздал на час. Потому что я мельком видел из окна поезда, а также прогуливаясь по улицам, я решил, что Будапешт – на редкость красивый город. Я боялся забираться слишком далеко от вокзала, так как наш поезд опаздывал и должен был вскоре отправиться дальше. У меня было такое чувство, точно мы покинули Запад и оказались на Востоке. А самый западный из великолепных мостов, перекинутых через Дунай, имеется в виду мост графа Сечени, который соединяет Буду и Пешт, находящиеся на разных берегах реки, достигающий здесь громадной ширины и глубины, напомнил мне о временах турецкого ига. Выехали мы своевременно и к сумеркам прибыли в Клаузенбург. В том же энциклопедическом словаре упомянуто другое название этого города – Колошвар. И говорится, что это главный город Седмиградии или Трансильвании. Здесь я остановился на ночь в гостинице «Отель Роял». Мне подали к обеду, или вернее к ужину, цыпленка, приготовленного каким-то оригинальным способом с красным перцем. Прекрасное блюдо, но возбуждающее сильную жажду. Примечание – взять рецепт для мины. На мой вопрос официант ответил, что оно называется «Паприка Гендл», и что в Прикарпатье его можно получить, пожалуй, везде, поскольку это национальное блюдо. Я пришел к заключению, что, как ни скудны мои познания в немецком языке, все же они оказали мне большую услугу. Я, право, не знаю, как бы обходился без них. Имея немного свободного времени, я, будучи в Лондоне, посетил Британский музей. Здесь находится одно из лучших в мире собраний памятников первобытной и античной культуры, гравюры, керамики и прочих музейных ценностей. До 1973 года в состав музея входила и знаменитая библиотека, самая крупная библиотека Великобритании, где рылся в атласах и книгах о Трансильвании. Мне казалось, что всякая мелочь, любые знания об этой стране окажутся полезными в общении с тамошним аристократом. Я выяснил, что местность, о которой он писал, лежит на крайнем востоке страны, как раз на границах 3 областей – Трансильвании, Молдавии и Буковины, посреди Карпатских гор. Трансильвания – юго-восточная часть Венгрии, примыкает к Румынии и Буковине, энциклопедический словарь 1909 года. Это один из самых диких и малоизвестных уголков Европы. Мне не попалось под руку ни книги, ни атласа, указывавших точное расположение замка Дракулы, поскольку карт этих мест, сравнимых хотя бы с нашими военно-топографическими, не существует. Но я обнаружил, что Бистрица, имеющий собственное почтовое отделение город, упомянутый графом Дракулой, весьма известен. Здесь я добавлю кое-какие подробности, дабы впоследствии, когда буду рассказывать Мине о своем путешествии и пребывании в этих местах, восстановить в памяти все виденное. В Трансильвании живут 4 различных народности. На юге саксонцы вперемешку с валахами, народом, происходящим от даков, на западе венгры и секли на востоке и севере. Более правильное название народа, близкого к венграм, – сикеи, но герой романа записывает это слово в дневнике с некоторым искажением. Последние, к ним и лежит мой путь, утверждают, что ведут свой род от Аттилы и гунов. Аттила, около 434-453 годов, царь, объединивший кочевой народ гуннов, сложившийся из тюркоязычных хунну, приуральских угров и сарматов, и некоторые другие племена, знаменитый полководец. Возможно, так оно и есть, ибо в XI веке, когда венгры завоевали страну, она была сплошь заселена гуннами. Я где-то вычитал, что Карпаты, словно подкова магнита, притягивают к себе все мыслимые в мире суеверия. Они как будто в центре странного водоворота фантазий. Если так, то мое пребывание здесь обещает быть чрезвычайно интересным. Примечание: надо расспросить обо всем графа. Я плохо спал, хотя постель была довольно удобной. Мне снились какие-то странные сны. Ночь напролет под окном завывала собака, что, может быть, и повлияло на эти сны, а, может быть, виновата паприка, так как, хотя я выпил всю воду в графине, я не смог утолить жажду. Под утро я, кажется, крепко заснул, ведь, чтобы меня добудиться, пришлось с полчаса неистово колотить в дверь. К завтраку подали опять паприку, затем особую кашу из кукурузной муки, ее называют здесь мамалыга, и баклажаны, начиненные мясным фаршем. Превосходное блюдо. Называется оно имплетата. Примечание: надо раздобыть и этот рецепт. Мне пришлось поторопиться с завтраком. Поезд отходил без нескольких минут 8. Вернее, должен был отойти. Потому что, примчавшись на станцию в 7:30, я больше часа просидел в вагоне, прежде чем мы тронулись с места. Мне кажется, чем дальше на восток, тем менее точны поезда. Что же творится тогда в Китае?